Глава 12. Клавдии чуть ли не впервые в жизни стало плохо. Земля уходила из-под ног. Воздуха не хватало. Пот выступил на лбу, а ее дорогая шелковая блузка противно прилипла к спине. «Господи, это ж сам Свиридов!» — билась в голове лихорадочная мысль. «Это как же я его не узнала-то? Вот уж точно никого жизнь не щадит. Да, постарел, посидел, вширь раздался. Хотя нет, это ж мы стареем, а они там матереют. Ну как же его узнать-то, когда лет 10 не видела? Куда делся тот мажор, привыкший сорить деньгами? Уважаемая среди своих коллег директор элитной школы дотянулась подрагивающими руками до кружки с остывшим чаем, отпила глоток и откашлялась. «Извините, Олег Михайлович, я не это хотела сказать». «Да бросьте, Клавдия Александровна. Вы сказали ровно то, что хотели». Олег жестоко усмехнулся, прошел к столу директрисы, отодвинул один из стульев, стоящих за длинным столом, расстегнул куртку и сел. «Что, не ожидали, что владелец заводов-пароходов, как меня тут вчера назвал ваш бывший одноклассник, может выглядеть не так презентабельно?» Клавдия моргнула и попыталась выдавить извиняющуюся улыбку, проговорила непослушными губами. «У вас на лбу не стоит печать, что вы Свиридов. А у нас тут дети серьезных людей учатся». «Да-да, слышал уже». Олег оборвал Клавдию на середине фразы, не дав договорить. «Знаете, однако, это даже похвально. Вы, отстаивая честь школы, не побоялись меня отбрить. Браво! Не каждый на вашем месте рискнул бы». Клавдия сглотнула и кивнула, поняв, что не так уж он и страшен, этот Свиридов, как о нем говорят. Впрочем, не так. О нем разное говорят. Кто-то, а точнее Шустов, считает его чуть ли не дурачком, которому с неба упали бабкины деньги. «Клавдия Александровна, ну так что там с укомплектованностью классов? Удивите меня чудесами и способностью найти место для будущего первоклашки». Олег хитро прищурился. «Для вашего сына найдем место». Клавдия, поняв, что буря вроде как миновала, выдохнула. «Вот как раз в класс к Марье Ивановне и пойдете. Вы не смотрите, что она молодая. Она уже 2 класса выпустила. Это будет 3-й ее выпуск. Машенька у нас к деткам со всей душой, а дети это чувствуют и очень ее любят». «Я рад, что вы нашли для моего сына место». Олег сцепил крупные ладони со сбитыми костяшками в замок и положил их на стол перед собой, кивнул на телефон Клавдии. «Уберите в стол». Клавдия удивилась, подумав, что еще за шпионские страсти. Но спорить не стала. Спрятала гаджет в верхний ящик стола, откинулась на спинку кресла и приготовилась слушать. Она готова была услышать что угодно, но только не это. «Я так понимаю, что с Шустовым вы расстались. В одностороннем порядке, так?» Свиридов смотрел прямо. На губах ни тени улыбки. «А какое это имеет отношение к вашему сыну, Олег Михайлович?» У нее даже не получилось обидеться на его слишком личный вопрос. Олег, проигнорировав ее вопрос, продолжил говорить. «Андрей вчера не дозвонился до вас. А судя по тому, что сегодня вы сначала приняли меня за бандита, а ведь приняли же, не отпирайтесь». Клавдия чуть помедлила, но под насмешливым взглядом Свиридова кивнула, признавая его догадку. «Вы ему так и не перезвонили». «Мои отношения с Андреем Николаевичем вас не касаются», — воскликнула довольно резко Клавдия, попытавшись закрыть неприятную для себя тему. «Согласен, не касаются». Олег неожиданно легко согласился. «Каждый сам для себя определяет меру допустимого. Но почему-то мне кажется, что ваша мера терпения уже переполнилась». Директор тяжело вздохнула, ее плечи обмякли, но она по-прежнему молчала. «Клавдия, вы шикарная женщина. Уверен, что в скором времени рядом с вами появится мужчина, который будет ценить вас по достоинству». Слабая улыбка тронула губы женщины. Клавдия поправила прическу и, наконец, ответила. «Умеете вы подход к женщинам найти, Олег Михайлович. Но говорите уже открыто. К чему клоните? Помогу, чем смогу». «Что за рыжая малолетняя девица у Шустова в любовницах?» Не стал и дальше тянуть Олег с интересующим его вопросом. Вывалил все как есть, будучи уверенным на все 100% в том, что Клавдия уже и так все знает. «А вы уже о ней тоже знаете, да?» Клавдия невесело рассмеялась. «Впрочем, ничего нового. Жены и старые любовницы всегда узнают новости последними». «Не гнобите себя, Клавдия Александровна. Я случайно узнал, хоть меня и пытались выпроводить из приемной мэра. Так кто она? Чья дочь?» «Олега Быстрова. Любит, чтобы ее называли Хельга». Клава усмехнулась. 22 года, а на девице уже пробу ставить негде. Она дочь Клима Ивановича Быстрова», — договорил за женщину Олег и, откинувшись на спинку стула, рассмеялся. «Так вот, почему такая предосторожность. Андрюша боится остаться без самого дорогого. И без своего места, и без детородного органа. Да, Клим мужик серьезный. Он-то как раз сможет устроить шустову армагедец по всем фронтам». Клавдия невольно улыбнулась. Олег ей все больше нравился. Впрочем, Шустов сам виноват. «Думать надо, куда, а главное, на кого залезаешь?» — хмыкнул Олег. «Что ж, Клавдия Александровна, благодарю за информацию. А теперь мне бы список, что нам надо купить к школе. С чего начинать? Каких врачей нам перед школой обходить? Ну и всю прочую информацию». Клавдия распечатала Олегу перечень всего необходимого, заодно и дала список, какие и от каких врачей требуются к школе справки. «Если хотите быстрее, то есть платные визиты, но тут уж, я думаю, у вас не возникнет с этим проблем». Олег поблагодарил, встал со своего места и уже почти дошел до двери, но развернулся и вдруг произнес: «Клавдия, я не знаю, зачем я это вам говорю, но, думаю, вы должны знать. Шустов не спит со своей секретаршей. Она для него уже не в той категории, потому что рожала, да и вдова к тому же». «Спасибо», — женщина заторможенно кивнула. «Рад, что мы с вами смогли найти общий язык». Олег улыбнулся обворожительной улыбкой. «И не сочтите за обиду и наглость с моей стороны, но мне почему-то кажется, что вам идеально подойдет Клим. Он вдовец, да и вообще мужик не жадный. Но, думаю, вы и сама в курсе всего этого, верно?» Олег подмигнул директрисе и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Свиридов ушел, а Клавдия так и осталась сидеть в кресле. На ее губах расцвела загадочная улыбка, сделавшая женщину невероятно привлекательной.